Конфликты со смертью. Что может быть страшнее смерти для человека, который не нашел себе ответов на вопросы, зачем он жил, что его ждет по ту сторону земного бытия, верит ли он в милосердного Бога? Страшно остаться со смертью один на один, без заступничества ангела-хранителя, Господа, святых его, Пресвятой Богородицы. Страшно обделяет себя человек, отказываясь от спасительной многократной молитвы «Господи, помилуй», или молитвы, что мы произносим перед сном, составленной на основе последних слов Христа на кресте. «Врутся Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой. Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй мне. Аминь». Обделяет себя человек, отказываясь от таинств церкви, последней исповеди, соборования и причастия. Впрочем, сила неверия, упрямства, наглости и обозленности может возобладать над святыми спасительными путями. Можно смотреть немигающим взглядом стекленеющих глаз в зияющий проем вечности, все еще не веруя и не желая верить. Но это, увы, не освобождает человека от того, что душа его бессмертна, и он никогда не сможет вполне умереть, забыться в нескончаемом сне, не существовать. Об этом говорят и многократные сообщения переживших клиническую смерть. Об этом говорят практически все предания, религии и мифы человечества. Тяжело умирать человеку до предела, увлеченному жизнью, как азартной игрой. Жалко ему оставлять накопленное, тоскливо ему без привычных развлечений. Верующему же человеку смерть становится экзаменом всей его жизни, чертой, которая призвана подарить великое облегчение. Господь долготерпит. Он тогда только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу в вечность, или же когда не видит никакой надежды на его исправление. Преподобный Амвросий Оптинский. Поэтому, как это ни прозвучит странно для тех, кто не знаком со святоотеческим отношением к смерти, праведные и святые радуются в час смерти и разлучения, имея перед очами своими великий труд своего подвижничества, бдения, молитвы и слезы. Хотя, если рассудить, что из себя представляет наша жизнь, отбросим обезболивающий и отупляющий эффект привычки. Свежим взглядом взгляните на свою жизнь. Постоянная тяжесть нашего тела ограничивает нас. Мы не только не можем летать, нам порой тяжело двигаться. Болезни и разные неприятные самочувствия преследуют нас. Всякое желание пить, есть, удовлетворить свою интимную страсть, не иначе как страдание, а удовлетворение приносит чувство пресыщения и усталости. Над всем этим высится непобедимым истуканом тень ее величества – скуки. Да, конечно, можно привести и приятные моменты в нашей жизни, но если вдуматься, либо они скоротечны, либо имеют свою непомерную цену. Мы научились и привыкли радоваться страданиям. В том-то все и дело, что мы уже разучились отличать, что есть страдание, а что истинное блаженство. Истинное блаженство нам неведомо в земной жизни, за исключением очень малого числа из нас, кто сподобился почувствовать истинный вкус Царствия Небесного, полной защищенности и любви в глазах Божьих. Поскольку нам неведомо истинное блаженство, мы подчас и вовсе отрицаем его возможность. А между тем, не смерти нам надо страшиться, а греха, отпадения от Бога. Не зря святитель Иоанн Златоуст поучает нас. «Станем трепетать не перед смертью, а перед грехом. Не смерть родила грех, но грех произвел смерть. Смерть же стала исцелением греха». Жизнь наша земная вся представляет собой подготовку к жизни вечной, а путь к этой вечной жизни лежит через смерть. Святитель Игнатий пишет: «Кто ежедневно приготовлен к смерти, тот умирает ежедневно. Кто попрал все грехи и все греховные пожелания, чья мысль отсюда переселилась на небо и там пребывает, тот умирает ежедневно». Святитель Иоанн Златоуст вторит: «Всегда ожидай, но не бойся смерти. То и другое истинные черты мудрости. Будучи ярыми противниками самоубийства, православные христиане, конечно же, не ищут смерти. Они смиренно живут в вере и покаянии, ожидая и торопясь принести еще большие плоды покаяния, очистить свою душу от всяческой скверны. Они не торопят смерть, но и не хватаются жадно за земную жизнь, ибо свято верят, что по вере им будет дарована жизнь лучшая. Преподобный Симеон, новый богослов, пишет: «Поскольку христиане после креста и воскресения Христова удостоверены в том, что, умирая, переходят от смерти в жизнь и в радость сопребывания со Христом, они желают смерти. Ибо если Дух Христов есть жизнь души, то какая польза получившим его жить в этом мире и тем самым быть устраненными от той радости, которая подается сопребыванием со Христом?» Такая цитата кажется дикой и непонятной тому, кто не знаком с путями веры. То, что христиане желают смерти, может насторожить и ужаснуть всякого, не познавшего глубины христианского откровения. Однако, рассмотрев, что по сути является собой повседневная жизнь, отбросив страсти и похоти, мы приходим к тому, что жизнь земная – невеликая потеря. Откуда же такое отношение христиан к жизни и смерти? Святитель Дмитрий Ростовский поясняет: «Смирение родило любовь к Богу – презрение к миру родило воздержание, воздержание – умерщвление телесных чувств, умерщвление чувств родило чистоту плоти и духа, чистота – мысленное созерцание Бога родило умиление и слезы, наконец, из всего этого родилась добрая, блаженная, честная, святая смерть, приводящая к покою, ибо праведник, если и равновременно умрет, будет в покое. Смертью болезненно рассекается и раздирается человек на две части, его составляющие, и по смерти уже нет человека, отдельно существует душа его и отдельно существует тело его». Святитель Игнатий. «А посему тело отбрасывается, как тяготящая оболочка, носимое нами до поры бремя». Что же происходит при разлучении души от тела? Преподобный Макарий Великий поучает: «Когда человеческая душа исходит из тела, совершается некое великое таинство. Ибо если она виновна в грехах, то приходят полчища демонов, злые ангелы и темные силы, берут эту душу и увлекают ее на свою сторону. Этому никто не должен удивляться, ибо если человек, еще будучи жив, в этом мире покорился, предался и поработился им, то не будут ли они еще более обладать им и порабощать его, когда он выйдет из этого мира? Что касается другой, лучшей части людей, то с ними происходит иное. При святых рабах Божьих еще и в этой жизни находятся ангелы, духи святые окружают их и хранят. А когда души их разлучаются с телом, то лики ангелов принимают их в свое общество, в светлую жизнь и таким образом приводят их к Господу. Пусть те, которые придут взять нашу душу, не найдут нас подобными веселящемуся богачу, пребывающими в ночи невоздержания, во тьме нечестия, во мраке любостяжания. Но пусть застанут нас в день поста, в день святости, в день братолюбия, в свете благочестия, в утре веры, милостыни и молитвы. Пусть найдут нас сынами дня и приведут к солнцу правды, не как воздвигающих житницы, но как щедро их опустошивших и обновивших себя постом и покаянием благодатью Христа». Святитель Иоанн Златоуст. «По Твоему, Господи, повелению, душа разлучается с телом, чтобы ей вознестись в ту житницу жизни, где все святые ожидают великого дня Твоего, надеясь в тот день облечься славою и воздать Тебе благодарение». Преподобный Ефрем Сирин.